«Извиниться хотел», — опустив взгляд, ответил Сириус. «Дураком раньше был, а проблем-то мы ему доставили, море. Теперь вот стыдно». Похвально, с некоторым сомнением оценила декан Хаффлпаффа. Затем указала в сторону нужного коридора и добавила. «Он должен быть у себя, насколько я знаю, если каких-нибудь отработок не скопилось. Дорогу вы знаете?» «Да, спасибо, профессор», — поблагодарил Люпин, между делом оглядев нескольких школьников, изучающих Блэка. Судя по форме, двое среди них были иностранцами. Впрочем, судебный процесс по оправданию Сириуса регулярно освещался в газетах, там встречались и фото с заседаний Визингомата. «Мы пойдем тогда, времени до начала и впрямь осталось немного. Итак, на данный момент у нас сплошные проблемы», — оценил Кайнет, делая несколько шагов мимо дверей класса, туда и обратно. «До начала состязания осталось меньше 2 часов, до контрольного времени и вовсе минут 10, а план уже сейчас приходилось на ходу корректировать, задействуя резервные варианты. Я всегда думал, что старик лучше следит за своим хламом», — отозвался стоящий у стены Блэк. «Если бы смогли вернуть нашу карту, проблем с отслеживанием кого угодно не было бы в принципе. Но вы не смогли», — негромко заметил Мак. «Первоначальная идея звучала неплохо, как выяснилось, эта неугомонная четверка еще в школьные годы успела создать карту замка, отслеживающую местонахождение и перемещение всех его обитателей. По крайней мере, тех, кто специально не защищается магией от поисковых чар. С таким артефактом контролировать Риддла было бы намного проще, однако карту, почти 20 лет назад конфискованную Сквибом-уборщиком, кто-то ухитрился украсть, и вернуть ее себе бывшие хозяева не смогли. Только зря тратили время и перед ним распинались об искреннем раскаянии в былых грехах, которое позволило бы им забрать небольшой сувенир в память о школьных годах. Карта и сама по себе была потенциальным источником проблем, но ей можно будет заняться позже. «Тонкс тоже сегодня назначили охранять стадион, в замке нам она не поможет», — напомнил Люпин. «И мы вынуждены полагаться на запасной план», — подвел итог Кайнет. Посмотрел на Грингер, сидящую в углу с магическим зеркалом в руках. Выглядела она напряженной, но решимость закончить все сегодня перевешивала страх, насколько можно судить. Прошедший месяц дался ей нелегко, не считая всей подготовки и тренировок. Насколько маг знал, ей дважды пришлось прибегать к магической защите, чтобы не дать оказавшемуся рядом Поттеру и шанса заглянуть в свой разум. Оба раза все еще дались тяжело, но отступать она пока еще была не готова. «Он сейчас в гостиной вместе со всеми», заметив его взгляд, быстро произнесла ведьма. «Именно ей пришлось отслеживать перемещение цели по замку с помощью артефакта, второй, связанный с ним, по очереди передавали друг другу близнецы Уизли, которых убедили в том, что Грингер хочет устроить какой-то хитрый розыгрыш приятелю за все его поведение. И минут через 5 весь факультет отправится в большой зал на обед. Остается ждать», — произнес маг, на всякий случай еще раз перепроверяя все приготовления. Этот пустой класс на 4-м этаже они заняли еще утром, закрыв двери и окна. Для верности Арчибальд установил барьер, который создавал иллюзию пустой пыльной комнаты, забитой хламом. На самом деле вся лишняя мебель сразу же была сдвинута к стенам, а тщательно очищенный от пыли и грязи каменный пол теперь занимал нанесенный белой краской магический круг. Структура его оказалась крайне сложной, включая вписанный внутрь треугольник и 3 малых круга в его углах, несколько замкнутых контуров внутри, усиленных рунами, глифами и строками заклинаний на латыни. Во множестве узлов схемы поблескивали расположенные на линиях накопители и фокусировщики. Кристаллы кварца, металлические заготовки, даже несколько драгоценных и полудрагоценных камней. С последними, как и ожидалось, пришлось сложнее всего. Пару самых дешевых маг достал сам, еще несколько добыл или где-то перекупил Блэк. Оставшиеся, плата от Эгберт за учебу, за 2 курса и еще авансом минимум на год вперед. Он ведь все равно собирался учить талантливую полукровку, а так между ними больше не будет стоять вопрос цены, раз уж она может распоряжаться деньгами. Рядом с главной окружностью почти в центре круга, отделенной несколькими рядами символов, над полом возвышалась небольшая подставка с чем-то, занавешенным темной тканью. В стороне на 2 старых столах словно было устроено еще одно небольшое рабочее место, стояли флаконы с зельями, еще несколько кристаллов, пара книг и сидящая рядом Карин с мрачным видом раз за разом перелистывала уже изрядно потрепанную тетрадь, выданную ей месяц назад. На разговоры она внимания не обращала, полностью сосредоточившись лишь на будущей задаче. Этим утром маг восстановил ей память о событиях пасхальных каникул, и подобную процедуру Тейлор восприняла без малейшего восторга, что ожидаемо. Однако выяснение отношений с учителем и Мерфи отложила на потом, ведь до ритуала оставались считанные часы, еще один весьма взрослый поступок с ее стороны. О том, что он не стал устранять все следы своего воздействия, маг никому говорить не стал, все-таки страховка не помешает. Хотя бы до того времени, когда она сможет защитить свой разум и сама. «Они вышли», — произнесла Грейнджер, поднимаясь на ноги. «Направились к лестнице. Прошли восьмой этаж. Приступаем», — решил маг, приближаясь к дверям. За его спиной старшая ведьма и два взрослых волшебника заняли три места вокруг большого круга и начали читать необходимые заклинания, каждый свое. Кайнет тем временем быстро проверил накопитель в кулоне призыва тени, затем накинул на шею позаимствованный у Грейнджер маховик времени, после чего закрепил на воротнике школьной мантии небольшой мистический знак собственной работы, который будет отводить внимание всех вокруг, не давая узнать владельца даже при взгляде в упор. Проработает он всего несколько минут, но больше сейчас и не требуется. Затем маг снял все барьеры, запирающие чары с замка, и после приказал: «Тейлор, встань у дверей». Когда ведьма заняла назначенное место, Кайнет перевел взгляд на оставленное на столе зеркало и принялся считать секунды. В какой-то момент к потолку ударил яркий белый луч, подсветив каждую пылинку на пути, это и был сигнал. Там на лестнице сейчас один из близнецов уронил на каменные ступени небольшой кусок хрусталя с заранее наложенными чарами, вызвав ослепительную вспышку. «Выход», — коротко произнес он, и когда Карин рванула дверь, добавил еще две арии. «Верите атме, Беллатор, темпустрия, спеку». 50 ярдов, отделяющих вход в класс от лестничного пролета, маг преодолел примерно за четверть секунды. Его текущий уровень призыва позволял получить на время действия накопителя физические способности ранга Е по классификации слуг Грааля, то есть десятикратно превосходящие человеческие. Маховик в этом режиме ускорял индивидуальное время в три раза, уже за счет собственных цепей пользователя. На деле это позволяло на несколько секунд приблизиться по скорости перемещения к рангу С, что давало на коротких рывках скорость около 4,5 миль в час. Была только одна проблема, просто чудовищная инерция. Способности слуги, даже их имитация, позволяли перемещаться и даже вести бой на нечеловеческой скорости, частично игнорируя физические законы и константы, вроде трения или гравитации. Однако на добавочную скорость темпорального артефакта этот эффект не распространялся. Как и было рассчитано, в это время дня выхода из данного коридора не было, лестница повернулась, позволяя спуститься с пятого этажа сразу на третий. Потому маг, успевший набрать скорость, прыгнул из коридора к лестнице со сгрудившимися на ней студентами в гриффиндорской форме, ослепленными вспышкой. Преодолев дюжину футов пустоты, Кайнет практически врезался ногами в каменное ограждение с внешней стороны, замер на долю секунды, балансируя на перилах и отыскивая цель. Несмотря на временно увеличенную выносливость и силу, удар тяжело отдался во всем теле, и если бы не сверхъестественная ловкость тени героя, восстановить равновесие так быстро он бы никак не смог. А затем маг прыгнул, чтобы оказаться рядом с нужным мальчишкой и сделать пару стремительных движений. Короткий толчок пришелся в грудь, выбивая у волшебника воздух из легких и заставляя ребра затрещать. Следующий рывок сломал ему правое запястье, а мистический знак, до которого Поттер дотянуться так и не успел, улетел вниз. После чего, не давая противнику опомниться, Кайнет схватил волшебника за горло и буквально выдернул из толпы, чтобы следующим прыжком с перил вновь отскочить в тот же коридор. К счастью, все еще пустой. Еще одна стремительная пробежка, прыжок и точно рассчитанный удар о созданную Тейлор стену из магического льда, так что ноги врезались в нее почти под прямым углом. Самым сложным при этом было удержать в руках тело подростка, не дав ему поддаться инерции и врезаться в преграду на сумасшедшей скорости. Даже так столкновение оглушило волшебника, и за те мгновения, которые потребовались Кайнетту, чтобы спрыгнуть на пол и донести его до центра магического круга, ничего сделать Редгл уже не успел. Всего с момента вспышки прошло только несколько секунд. Финита. Карин развеяла потрескавшуюся ледяную стену и затем с грохотом захлопнула дверь. Затем наложила несколько простых запирающих чар сверху. «Видитур», — произнесли, практически выкрикнули Люпин, Блэк и Гринджер, завершая арии заклинаний. Три концентрические окружности внутри общей схемы засияли разными цветами, отсекая мальчишку от внешнего мира. Одновременно Кайнет отменил все еще действующие призыв и ускорение, отбросил на стол маховик времени и скороговоркой произнес четырехстрочную арию, активирующую еще один ранее наложенный барьер. Если он все рассчитал верно, следующие несколько минут сюда будет невозможно войти, а директор и обладатель той самой карты, если он вдруг наблюдает за происходящим, потеряют всех присутствующих из виду. Так, самое сложное позади, отметил он, быстро надевая пару самодельных колец, браслет и еще один кулон. К изгнанию духа маг подготовился со всей возможной при нынешних скудных ресурсах тщательностью. Вновь оказаться против опытного волшебника в чужом теле практически с голыми руками он не собирался. Оглядев класс, коротко приказал: «Тейлор, займись основной задачей». Два волшебника и ведьма, замершие с протянутыми в сторону главного круга руками, выглядели не лучшим образом, на них сразу же легла большая нагрузка. Взрослым, уже имеющим опыт прямого контроля магической энергии, пришлось все же легче, а вот Гринджер выглядела ужасно бледной, ее руки начали дрожать, но она не решалась опустить их или хотя бы стереть с лица выступивший от напряжения пот. Эпискей, Карин быстрым движением использовала на ней простые лечащие чары, чтобы немного ослабить более навалившуюся от повышенной нагрузки на магические цепи усталость. Затем применила еще одно, терпя. «И что же это вы тут решили устроить?» Не без сарказма поинтересовался пришедший в себя Редбл. Казалось, сломанная рука и трещины в ребрах его ничуть не заботит. «Неужели сеанс экзорцизма?» «Нечто вроде этого», — ответил Арчибальд, приближаясь к нему. По пути он аккуратно переступил сияющие линии двух концентрических окружностей. «Прости, но эта игра слишком затянулась. Думаешь, что справишься со мной, лорд Эльмелый?» Ядовито спросил волшебник, затем коснулся пальцем виска, добавив: «И даже если вдруг справишься, ты разве ничего не забыл? Ты не можешь уйти, Редбл, пока я этого не разрешу», без угрозы произнес маг, останавливаясь напротив мальчишки, у последней границы из светящихся фиолетовым символов. «Три призванных духа, три поднятых ими барьера. Ты не можешь колдовать, ты не можешь покинуть круг, ты не можешь оставить это тело. 10 минут, нам вполне хватит». «Что, это невозможно?» Впервые в голосе волшебника послышалось что-то, похожее на страх. «Можешь убеждать себя в этом, Том», усмехнувшись, ответил Кайнет, после чего резко вскинул руки, одной ладонью хватая одержимого за шею, а другую останавливая напротив его сердца, и затем завершил арию заклинания, которую до этого проговаривал в полголоса. «Спириту Алисунья». В следующее мгновение мир для него словно разделился надвое. Он стоял в старом классе почти в центре магического круга, открывая путь к душе мальчишки и подселившемуся к нему духу, включая их в ритуал. И одновременно в ином, иллюзорном пространстве он оказался посреди залитой асфальтом площади, окруженной фонарями и многочисленными металлическими контейнерами. Знакомое чувство. При изгнании подобных гостей противостоять духу приходилось на его поле, внутри чужого разума и тела, но вот условия можно было задать и самому, если уметь это делать. В данном случае маг специально воссоздал из своей памяти это место, которое он так хорошо запомнил сам и во всех подробностях изучил за счет нечеловеческих чувств слуги во время развернувшегося там сражения. Более того, внутри этого пространства Кайнет находился в своем собственном теле главы семьи Арчибальд, а не приютского ребенка. Напротив него удивленно оглядывался по сторонам темноволосый мужчина лет 40 в черной мантии, черты его лица и даже пропорции тела казались слегка искаженными неким магическим влиянием, возможно, многочисленными ритуалами или зашедшими слишком далеко экспериментами над собой. Сбоку под фонарем обнаружился Поттер в гриффиндорской форме, сидящий прямо на асфальте и изумленно разглядывающий их обоих и окружающую местность. Мальчишка почти не изменился, разве что здесь он выглядел на пару лет старше, примерно на 16. «Можешь не стараться», — произнес маг, обращаясь к старшему волшебнику. «Здесь твоей власти нет, Редбл. Это не поединок разумов, это соединение душ, и в этот раз игра будет по моим правилам. Тебя ведь учили сражаться на дуэли, полукровка». Без опасения встретив высокомерный взгляд, он изобразил полупоклон, не отводя глаз от собеседника, и громко произнес: «В таком случае 9-й глава семьи Арчибальд, Кайнет, лорд Эльмелый вызывает тебя на поединок. Приятно видеть, что кто-то в наши дни еще помнит о манерах», — презрительно ответил волшебник, но все-таки поклонился, уже с палочкой в руках. Лорд Волдеморт никогда не отказывался от дуэли. Несколько секунд они стояли неподвижно, Поттер только переводил взгляд с одного на другого, наконец отпустив свое запястье, здесь, в этой иллюзии, он больше не чувствовал боль в сломанной руке. Авадаке, Редбл сделал резкий, давным-давно отработанный взмах мистическим знаком. Играть и затягивать поединок здесь, в месте, которого даже не существует, он не видел причин. Винтумхастом, быстро сказал Кайнет, выбрасывая перед собой правую ладонь. Здесь, пусть даже и в иллюзии, не нужно было прибегать к уловкам, перебирать зачарованные предметы и выстраивать заклинания на ходу. Достаточно было просто потянуться к семейному гербу, выбрать нужное заклинание и обеспечить ему поток магической энергии. Узкий, закрученный в спираль вихрь преодолел расстояние между ними быстрее звука, и хотя он прошел в паре футов правее Редбла, каким-то чудом успевшего уклониться, окружающая поток ударная волна отбросила волшебника в сторону, оглушив на время, второй снес торопливо возведенный им барьер, и уже следующее воздушное копье врезалось ему в грудь, даже не дав упасть. Мощный удар смял ребра, разорвал легкие и остановил сердце, вдобавок отбросив тело на дюжину шагов назад. Одновременно в реальном мире мальчишка дернулся, но, разумеется, проделанного было бы совершенно недостаточно, чтобы избавиться от столь сильного духа, прочно занявшего это тело, к тому же привязанного магической клятвой и зацепившегося за внедренные в тело чужие магические цепи. Потому и остальные участники ритуала не расслаблялись ни на секунду, следуя обговоренному заранее плану. Блэк и Люпин неподвижно замерли на месте, стараясь не потерять концентрацию. От обоих волшебников требовалось плавно и уверенно вливать магическую энергию в свои круги, поддерживая призванных духов в этом мире и одновременно не давая им вырваться и бросить поставленные задачи. Сложно, где-то на уровне поддержания достаточно мощного заклинания без катализатора, однако ничего невыполнимого для достаточно умелого волшебника. Задача Гринджер оказалась более трудной. Она точно так же поддерживала один из кругов, внешний, дух в котором не давал Редблу покинуть занятое тело, но одновременно ей требовалось вливать энергию еще в один сложный глиф внутри общего круга, связывающий все три окружности вместе. Два потока, при том, что второй не был равномерным, требовалось снабжать энергией отдельные участки и узлы схемы, постепенно меняя ее прямо на ходу. Это больше напоминало укрепление, изменение отдельных свойств и характеристик предметов с помощью своей магии, а не обычное бесполочковое волшебство, где требуется всего лишь запустить давно отработанную мистерию, вложив в нее часть своей силы. Тейлор все время крутилась вокруг учителя, раз за разом применяя несколько исцеляющих заклинаний и уже пару раз практически силой заставляя ее выпить укрепляющее зелье из поднесенного флакона. Скорее всего, только ее усилия до сих пор не дали старшей ведьме упасть в обморок или выскочить из круга, обрывая ритуал, только чтобы прекратить боль во всем теле от перенапряжения цепей и чувства пустоты из-за утекающей словно в никуда сплошным потоком магической энергии. Тем временем на иллюзорной площади Редбл медленно поднялся с асфальта, многочисленные раны затянулись буквально за мгновение. Небрежным жестом заставив прыгнуть в руки восстановившуюся волшебную палочку, он покачал головой и высокомерно произнес: «Ты очень наивен, если считаешь, что так меня можно победить. Это тело, мое. Потребуется нечто большее, чтобы отнять его». «Знаю», — скромно признал Кайнет. «Я еще только начал». Сангуис Вапор. По его заклинанию кровь из глубокого пореза на ладони начала не свертываться, а испаряться, превращаясь в красноватый туман. Несколько стремительных движений оставили в воздухе три символа: Кинос, Аншус и Рейда, огонь, дыхание и движение. Девятый глава семьи Арчибальд не специализировался на рунах, ограничившись лишь знанием обязательных основ. Однако магом рун был его прадед, вместе с гербом передавший часть своих умений потомкам. Символы вспыхнули в воздухе, сливаясь в единое целое, превращаясь в сплошной поток огня и ветра, резко вытянувшийся вперед и хлестнувший по волшебнику, словно плетью. Волдеморт успел вскинуть левую руку, один за другим создавая два барьера вокруг себя. Первый, стихийный, не продержался и секунды, второй, какая-то индивидуальная вариация противо, остановил удар. Серебристая полусфера скрылась в облаке поднятой пыли, мелких обломков и потоков словно текущего и танцующего пламени. Через несколько секунд, когда магическая буря утихла, щит остался стоять, но именно в этот момент Кайнет, за счет усиления уже преодолевшей разделявшие их расстояние, проскочил сквозь завесу пыли и антимагический щит. Ладонь в перчатке, на которой кровью был грубо нанесен простой круг трансмутации, обхватила не ожидавшего этого Риддла за лицо, и тут же маг произнес короткую арию замораживающего заклинания, после чего он легко толкнул тело, безжизненно рухнувшее в круге неповрежденного асфальта. Мистерия была простой и по-своему изящной, она всего лишь мгновенно обращала в лед всю воду в небольшом объеме, в данном случае, в голове противника, а круг служил усилителем, чтобы преодолеть естественное магическое сопротивление. Брезгливо отряхнув руки, Арчибальд поинтересовался у шокированного происходящим подростка. «Поттер, а ты не собираешься мне помочь? Чи-чи, что, если ты не понял, мы сейчас вообще-то сражаемся, чтобы изгнать это существо из твоего тела. Может, тоже примешь участие? Помнишь, о чем я говорил? Никто тебе всю жизнь помогать не будет, и без семьи уж точно рассчитывать тебе ни на кого», — напомнил маг один из разговоров, которые он вел с Риддлом. «Но я, молодой волшебник, все еще колебался. К твоему сведению, если что-то пойдет не так, сегодня я погибну первым. Затем твоя подружка, твой крестный отец. Наверное, Тейлорон оставит в живых для допроса, тут я не уверен, а все, кто сейчас в круге, умрут. Так, может, сейчас постараешься хоть что-нибудь сделать сам, наследник магического рода?» — с презрением поинтересовался Кайнет. «А что я должен делать?» — растерялся тот. «Ничего сложного, на самом деле. Продолжай его убивать, Центрамнис». Даже за нотациями Кайнет не расслаблялся, и когда вновь оживший волшебник прямо с земли молча ударил мощным потоком пламени, успел выставить ладонь и привести в действие воздушный щит. На последних секундах он сбросил избыток вложенной силы, заставив барьер практически взорваться, подняв в воздух пыль и обломки. Одновременно с этим маг отскочил в сторону, шепотом произнося арию для сокрытия присутствия. Когда несколько режущих заклинаний разметали тающее облако пыли, Редбу начал озираться в поисках исчезнувшего противника. В этот момент его отвлек неуверенный голос: «Инсиндия». Вальдемарт мгновенно развернулся, коротким взмахом выставляя щит, который остановил атаку, а затем ответная невербальная конфринга заставила мальчишку буквально вспыхнуть, словно факел. Короткий крик затих, когда отброшенное взрывом тело врезалось в металлическую стену. В следующее мгновение асфальт вокруг мгновенно вздыбился, под действием неизвестного заклинания взлетая в воздух и на глазах превращаясь в пыль, а затем почти в туман. Если таким способом этот Эльмелый намерен скрыть новое нападение в ближнем бою, додумать эту мысль волшебник не успел. Хватило одной искры, чтобы объемный пылевой взрыв убил его на месте. Появившийся поодаль на пустом месте маг взглянул на тело, в котором сейчас с трудом можно было опознать человека, затем перевел взгляд на подростка у контейнера. Тот, как и Редбл до него, уже выглядел совершенно целым и невредимым. «Вставай, Поттер, у нас еще есть дела. Это не реальность, твою душу из твоего собственного тела тоже не вышвырнуть так легко», — наставительно произнес Кайнет. Ему не так сильно требовалась помощь, однако сопротивление хозяина тела всегда било по подселенному духу сильнее, чем действия экзорциста извне. Этим стоило пользоваться, раз уж дух мальчишки до сих пор не был раздавлен полностью, и он тоже скоро поднимется вновь. «Но я почувствовал все как на самом деле. Само собой, а ты думал, изгонять духов легко? Они имеют привычку цепляться за свой новый дом, если ты этого еще не понял. Ты ведь мог меня прикрыть, Джеймс», — вдруг произнес он, прикинув расстояние между ними. «Или Кайнет, или кто ты есть на самом деле, мог остановить его заклинание». «Разумеется, мог, но не обязан», — снисходительно пояснил Арчибальд. «Если ты решишь поучаствовать в своем спасении, это немного облегчит мне работу. Если нет, жалеть не буду. Раз ты видел и осознавал все, что он делал за это время, то уже мог бы осознать, что играть с тобой в игры никто не будет». В этот момент в него беззвучно ударило режущее заклинание, распоров плащ и заставив отшатнуться в сторону. Тело темного лорда, точнее его иллюзия, исчезла. Вместо этого уже восстановившийся волшебник появился в нескольких шагах в стороне, поднимая волшебную палочку для следующего удара. Арчибальд уже не успевал ударить в ответ, так что теперь ему пришлось уклоняться. Надетые перед началом ритуала артефакты увеличивали его устойчивость к атакам враждебного духа, отражением которых являлся этот бой, но даже они, хотя и серьезно ослабляли наносимый урон, не защищали от него полностью, и пара смертей здесь приведет в лучшем случае к разрыву связи и прекращению ритуала, а в худшем – к урону уже его душе или захвату его тела, точнее, тела Мерфи. Яркая синяя молния из мистического знака Риддла вспорола асфальт совсем рядом, заискрилась на столбе фонаря, но в этот момент Поттер все-таки решился влезть в бой вновь. Круция, мальчишка с легкостью исполнил жест для непростительного заклинания, словно давно практиковал его. Что? Риддл не упал в судорогах, лишь вздрогнул и запнулся на мгновение, затем яростно взмахнул палочкой. Поттера, даже не подумавшего выставить щит, практически вбило в ближайший контейнер, так что металлическую дверь вмяло внутрь. Выигранного времени хватило Кайнетту, чтобы восстановить равновесие и пустить в ход одно старое семейное проклятие. Ничего особенно ужасного, у не успевшего выставить защиту мага или обычного человека всего лишь медленно начинали рассыпаться в прах кости, подходит, чтобы выиграть время в затяжном бою или когда нужно отомстить врагу, но без особенных изысков. Спустя еще пару минут, стоивших ему 3 из 4 защитных амулетов, на разгромленной, заваленной изрубленными и кое-где оплавленными контейнерами площади происходил новый обмен заклинаниями с Риддлом. В это время в реальности магический круг под ногами в очередной раз изменился, и затем сложная фигура в его центре засветилась оранжевым. Одновременно взорвались мелкой пылью пара кварцевых кристаллов и растекся по полу расплавившийся стальной накопитель, отдавая вложенную в него энергию. Это означало, что все приготовления и настройки теперь завершены. Все это время, отвлекая внимание одержимого, Кайнет одновременно держал связь с его душой, через себя делая его частью общего магического круга, пока подпитываемый Гринджер дух делал свою работу. «Прекрасно», — произнес он и в иллюзии, и вслух, а затем в реальном мире поднял правую руку от груди волшебника к его лицу, сосредоточился, настраиваясь на нужную мистерию. Его пальцы коснулись лба мальчишки, после чего вдруг словно стали бестелесными и погрузились вглубь в него на несколько дюймов. Бой в иллюзорном пространстве прекратился мгновенно. Риддл беззвучно кричал, рухнув на колени, Поттер упал на изрытый асфальт, не в силах вздохнуть от боли, словно чужие пальцы в самом деле проходят сквозь его кость. «Я должен похвалить тебя, темный лорд», — не без иронии произнес Арчибальд, обращаясь там, в иллюзии, к духу волшебника. «Ты смог отделить несколько своих цепей, еще и подготовить их, и даже внедрить, не вызвав отторжения и не превратив ребенка в, как вы говорите, скреба прямо там. Это с самого начала было твоим планом, когда в теле осталось слишком мало от человека и оно деградировало, заполучить новое получше. Или получив смертельное ранение, ты все-таки успел подстраховаться в свои последние минуты, создав этот якорь еще раз, в любом случае, весьма достойный уровень». «Если бы ты еще цели себе ставил хоть немного умнее, мы могли бы даже сотрудничать. Но, увы, нам не по пути». Связь 3 душ разорвалась, иллюзия, объединившая их, исчезла из разума мага. Он медленно потянул ладонь, извлекая ее наружу вместе с чем-то призрачным, почти нематериальным. Работать с естественными цепями было бы сложнее, ушло бы куда больше времени, хотя он справился бы и с этим. Однако это образование уже было чужим, структурированным и приспособленным к существованию отдельно от тела хозяина, напоминая этим магический герб, либо создание полноценного фамильяра, которого маг не просто подчиняет своей воле, но отдает часть своего тела и своей силы, чтобы создать крепкую связь. Именно эта ассоциация натолкнула его и на данный способ решения проблемы. Отпустив мальчишку, который медленно начал оседать на пол, Кайнетт откинул свободной рукой ткань со стоящей на небольшом возвышении клетки. Внутри обнаружилась серая крыса, заранее парализованная заклинанием. Маг медленно протянул руку и коснулся ее, вновь пуская в ход духовное исцеление. Сейчас ему не требовалась точность, аккуратная изящная работа, которая обеспечит фамильяру долгую жизнь. Нет, достаточно было просто привязать магические цепи к телу животного, хотя бы на несколько минут закрепить их внутри. Пока он без спешки проводил все необходимые манипуляции, краем глаза обратил внимание на то, что делают остальные. Люпин с помощью палочки переместил бессознательного Поттера к стене, Блэк, тоже извлекший мистический знак, резкими жестами наполнял магический круг под ногами энергией, будто опасаясь не успеть. 2 барьера, которые они поддерживали, уже погасли, освободив призванных духов. Гринджер все еще поддерживала 3-й, но уже точно из последних сил. Тейлор к этому моменту не просто помогала ей стоять ровно, а практически обняла, не давая просто упасть на пол без сил. «Готово», — произнес Кайнет негромко, отдернул руку, сделал три быстрых шага назад, выходя из круга и не сводя взгляда с клетки, и затем скомандовал, неуверенный, что его услышат. «Гринджер, отпускай». Прошло несколько лишних секунд, донесся довольно странный звук, удивленный вскрик, и только затем она едва слышно прошептала арию снятия барьера. Одновременно Карин буквально выдернула ее за пределы круга, а Блэк и Люпин выскочили сами. «Меридиэм», не без некоторой театральности произнес Арчибальд, резко опустив руку. Клетка, зачарованная заранее, вспыхнула мгновенно, измененная магией сталь горела не хуже магния или термитной смеси. Когда крыса практически рассыпалась в пепел, комнату огласил нечеловеческий вой, на мгновение в воздухе сгустилась полупрозрачная тень. В этот момент магический круг буквально полыхнул зеленым пламенем, которое начало закручиваться к центру, взорвались оставшиеся внутри кристаллы, растеклись лужами металла последние магические накопители. Энергия, вложенная в руны и глифы, влитая в круг, копившаяся на протяжении всего ритуала и вытянутая из окружающего пространства, вся она устремилась в одну точку, к готовому исчезнуть духу, и Кайнет это почувствовал. Самой сложной частью всего плана было не освобождение мальчишки от одержимости, эта задача решалась относительно легко. Основной головной болью стало наличие другого якоря, удерживающего дух Риддла от возвращения к истоку, от окончательного упокоения. А если учесть его возможность в любой момент покинуть занятое тело, пытки или угрозы ничего бы не дали, темный лорд бы просто ушел, как только ему надоест так развлекаться, и нужную вещь или даже еще одного отмеченного им человека разыскать не было бы никаких шансов. Однако сейчас, в момент уничтожения этих цепей, связь духа с материальным миром обозначится достаточно четко, чтобы ей можно было воспользоваться. Она станет мостом, через который будет нанесен удар, где бы оставленный якорь не находился физически. Всей собранной сегодня силы хватит, чтобы уничтожить или непоправимо повредить его. В этот момент маг ощутил, как единый поток разделяется на две нет, на четыре части. Мощный разрушительный импульс размывается, четыре слабых удара уходят в разных направлениях, по четырем нитям, к которым словно подвешен неупокоенный дух старого волшебника. «Невозможно», — прошептал Кайнет едва слышно. «Ни один безумец на это не пойдет, никогда. Насколько же ты боишься смерти, Реддл?» Узнав в декабре о чужих цепях в голове Поттера, изучив немногочисленные доступные книги по темным искусствам и обсудив все с сохранившим кое-какие семейные знания Блэком, Арчибальд примерно представлял себе способ, которым Волдеморт не дал себе умереть окончательно. С помощью жертвы волшебник разрывает свою душу и помещает часть ее в предмет. Так описывался подходящий метод имитации бессмертия, хотя информация о его практическом применении имелся лишь самый минимум. Но как он понимал даже из туманных общих комментариев, требовалось добровольно отделить и преобразовать несколько своих магических цепей в своеобразный якорь, который удержит душу в мире даже при уничтожении тела, чтобы после тем или иным способом попытаться продлить свое существование. Немалая цена, множество сложностей, но Кайнет считал этот обмен допустимым хотя бы рассмотрение, часть своей силы за второй шанс. Он мог понять, что уже создав ранее один якорь, в свои последние минуты, возможно, находясь уже в помутненном сознании, Реддл решился на всякий случай сотворить перед смертью еще один из подвернувшегося ребенка с неплохим потенциалом. Но, как оказалось, волшебник сделал их самые меньшие пять. В голове мальчишки оказалось четыре чужие цепи, вряд ли на другие такие же якоря. Даже в спокойной обстановке и без спешки потребовалось меньше двух, чтобы обеспечить хоть какую-то устойчивость и запас прочности. Насколько Арчибальд на данный момент мог убедиться, у волшебников, как и у магов ассоциации, с рождения в среднем около 20 цепей, иногда немного больше или меньше. У очень редких одаренных, 30, у уникумов, количество приближается к 40. Даже если Реддл был одним из таких, добровольно лишиться от трети до половины своих сил, только чтобы несколько раз перестраховаться на случай смерти, и при этом ухитриться компенсировать эту потерю за счет опыта и знаний, это было чистое безумие, но не уважать того, кто смог даже в таких условиях остаться значительной угрозой, он не мог. В последние мгновения маг почувствовал завершение ритуала, как собранная ими магия уходит по четырем разным направлениям, теряя свою разрушительную мощь. Людей среди найденных целей не оказалось, четыре предмета, древних укрепленных магией, без проблем выдержавших даже направленный изнутри удар. На полное уничтожение одного из них собранной ими энергии хватило бы с запасом. Два удалось бы необратимо повредить, и их окончательное разрушение стало бы вопросом нескольких дней. Четыре же приняли на себя эту атаку без серьезных последствий, ничего такого, что невозможно исправить, если добраться до них. Впрочем, теперь это будущие заботы. Пока же имелись и более неотложные дела. Чувствуя, что он с трудом держится на ногах от слабости, маг пересек почерневший круг и подошел к лежащему у стены Поттеру. Грубо и без церемоний встряхнул мальчишку, заставляя открыть глаза. «Да, Джеймс, то есть, подписывай», — произнес маг резко, одной рукой извлекая из-под мантии свиток и небольшой нож. «Что, молодой волшебник, похоже, еще не пришел в себя, не понимал, сон это или уже явь, клятва, магическая, если не понял», — произнес маг устало. «Ты будешь молчать обо всем, что узнал обо мне, малая цена за полученную свободу, ты так не считаешь?» Но он растерянно огляделся. Крестный и профессор Люпин только кивнули, как будто заранее знали, что от него потребуют. Гермиона лежала на полу неподвижно, он даже не мог сказать, дышит ли она. Карин сидела рядом, глядя на нее со слезами на глазах, второкурсница водила над своей наставницей палочкой, что-то неразборчиво шепча. «Не заставляй нас жалеть о твоем спасении», — сказал Кайнет с плохо скрытой угрозой. «Я понял». Поттер слабо кивнул, пробежал взглядом текст, явно не понимая написанного. Неловко левой рукой взял нож и глубоко порезал большой палец, зашипел, но все-таки вывел свою подпись на пергаменте. Свиток вспыхнул синим пламенем и исчез, не оставив даже пепла. Вот и прекрасно, маг развернулся и вдруг почувствовал, что ноги его больше не держат. Он завалился на бок, врезался плечом в камень, но даже не почувствовал боли. Хотелось просто уснуть и не просыпаться неделю, все же он отдал слишком много сил сегодня, но пока позволить себе расслабиться не мог. «Знаешь, Мерфи», — донесся едва слышный голос Гринджер, — «когда я смогу встать на ноги и поднять руку, то ударю тебя по лицу, сразу предупреждаю. Это ведь ты ее научил, верно? Передача магии. Ты же специально не удосужился объяснить мне, что именно это означает. По-другому нельзя было», — срывающимся голосом воскликнула Карин. «У тебя не хватило бы энергии, чтобы продержаться, ты уже готова была уснуть стоя и потом могла бы не проснуться. После такого я уж точно забыла про сон, а это ведь был мой первый поцелуй». Блэк, поняв, что его не обвиняют ни в чем серьезном, маг перевел взгляд на чистокровного и произнес: «Дальше дело за тобой. Надеюсь, наша договоренность в силе?» «В силе», вздохнув, подтвердил тот. Покосился на дверь, из-за которой доносились удары, словно ее пытаются выбить тараном. «Мне это не нравится, но я согласен. И вот еще, конечной цели мы не добились, так и скажи, скрывать это от директора смысла нет. Якорей оказалось 4, этот лорд совсем выжил из ума. 4 древних магических предмета, насколько я успел уловить. Диадема, чаша, медальон и кольцо». «Кольцо?» — переспросил Люпин удивленно. «Не меч или шляпа? Этот список тебе о чем-то говорит?» «Реликвии основателей Хогвартса», — так и не встав с пола, отозвалась старшая ведьма. Голос ее все еще был очень слабым, почти неотличимым от шепота. «Самые известные. Медальон Слизерина, диадема Ривенкла, чаша Хаффлпафф. 4-м должен быть меч Гриффиндора или же его распределяющая шляпа». «Да, про какое-то кольцо Годрика Гриффиндора я тоже никогда не слышал», — признался Сириус. «Они все в разных местах», — добавил маг торопливо, чувствуя, что сейчас потеряет сознание. «Один якорь здесь, где-то в замке или поблизости. 3, на юге, без карты трудно сказать точно, но я бы сказал, что Лондон и миль 200 вокруг него. Ничего более я». «Стой», — он вдруг перебил себя. «Медальон Слизерина. Прямо в этом замке. Не может быть», — воскликнул Сириус, потянувшись к цепочке на шее. Вытянул из-под мантии серебряный медальон и поднял перед собой. «Все это время. Уничтожь его, Блэк, немедленно. Это вещь моего брата», — заупрямился тот вдруг. «Последнее, что мне от него осталось. Бродяга, ты ведь понимаешь, что стоит на кону», — осторожно произнес Римус, внимательно глядя на него. «Мы с тобой вместе его проверяли на чары. Это всего лишь имитация, фальшивка. Кусок серебра, не больше. Мистер Блэк, если хотя бы есть шанс», — тихо попросила Гринджер, — «я не могу просто уничтожить». Дальнейший спор Кайнет уже не услышал. Несмотря на все усилия, Сознание он все-таки потерял, магическое истощение и огромная усталость взяли свое. Интерлюдия по разные стороны. Неуместно, это слово подойдет лучше всего. Вымотанный и усталый до крайней степени Сириус Блэк смотрелся в кабинете директора Хогвартса неуместно в своем темном макгловском костюме с ослабленным красно-золотым галстуком. Конечно, пиджак, купленный недавно по случаю выхода в свет, был слегка зачарован, чтобы в нем легче было переносить майскую жару, но в мантию от этого он все равно не превратится, так что в толпе волшебников Сириус бы сейчас выделялся самым наглым образом. Впрочем, он в таком виде ухитрялся выделяться даже здесь, всего лишь на фоне директора, декана Гриффиндора и нынешнего преподавателя Зати, хотя в этом тоже не было ничего нового. Сириус всю жизнь ухитрялся выделяться и привлекать к себе внимание. Постоянно спорил со всей роднёй, ухитрился попасть на Гриффиндор, первый Блэк за несколько веков, едва ли не на показ водил дружбу с маглорождёнными, ушёл из дома, был изгнан, официально числился первым, кто сбежал из неприступного Азкабана. Вдобавок ко всему, пожалуй, сам Сириус сказал бы, что на своем месте чувствовал себя когда-то только в компании друзей, мародеров. Но и этой компании больше нет, в том числе и по его вине. Впрочем, сегодня его репутация бунтаря и нарушителя правил должна наконец сослужить добрую службу. На нее тоже был расчет. Что ж, Сириус, я думаю, что мы заслуживаем определенных объяснений. Полувопросительно произнес директор, занимая место за своим столом. МакГонагалл села в кресло сбоку, Грюм остался стоять у окна, опираясь на свой посох. Блэк предполагал, что в другой ситуации здесь оказался бы еще и Снейп, но сейчас его присутствие бы только накаляло обстановку. Мальчик теперь свободен. От удавки на шее или от палочки у виска, уж какая метафора вам больше нравится, ответил Сириус, свободно устроившись на стуле для посетителей. Несмотря на определенную наглость поведения, волшебную палочку он не думал даже трогать. Против любого из троих у него все равно шансов нет, тем более в этом кабинете. Так к чему бесполезная демонстрация силы? Показать свою уверенность можно и иначе. «Да, я уже убедился», — ответил директор, никак не выражая недовольства его поведением. Дух Тома ушел, и даже его метка полностью исчезла. «Я теперь не слишком и удивлюсь, если знаменитый шрам Гарри затянется через пару недель, как обычная царапина». Однако, произнес он неожиданно твердо, глядя прямо на Блэка, как директор этой школы и ответственный за жизнь и здоровье ее учеников, я обязан знать детали произошедшего. Вы очень сильно рисковали, это было опасно, и теперь именно мне решать, насколько, и, следовательно, к чему это вас приведет. Значит, вся идея принадлежала именно тебе, Блэк, мрачно уточнил Аластер, изучая его. Да, легко соврал тот. Чтение мыслей он не опасался, после 12 лет в окружении дементоров, чтобы проникнуть в его разум, потребовалось бы что-то куда более сильное, чем обычная невербальная легилименция. Сириус чувствовал ужасную усталость, но понимал, что он должен сосредоточиться на этом разговоре. Вся неизбежная суета и шум уже прекратились, детей отправили в больничное крыло, к ним приставили охрану из нескольких авроров. Люпин остался там же, он не пострадал в ходе ритуала, отделался всего лишь сильным напряжением и потратил почти всю магию, как и сам Блэк, но так всем будет спокойнее. Хорошо уже, что их перестали постоянно держать на прицеле. Когда Аврора и преподаватели во главе с Дамблдором только ворвались в разгромленный класс, все было иначе. Двух взрослых, оставшихся стоять на ногах, мгновенно обезоружили, связали и парализовали, и только когда директор торопливо осмотрел детей, убедился, что все живы, и более того, что Поттеру больше не угрожает смерть в любой момент, только после этого решили сначала разобраться. Профессору, которого самозванец называл лордом Эльмеллой, все же стоило отдать должное. Он действительно смог вложить всю энергию ритуала в разрушение, так что теперь даже разобраться, что же тут произошло, было почти невозможно. И никакое самое умелое репаро теперь не поможет, слишком много было влито в круг магии. Так что Сириус мог без особых опасений приступить к блефу, заявив, что готов обсудить сделанное им, если возникнет желание. И разумеется, оно возникло. «Зачем?» – спросил директор с легким осуждением. «Сириус, если уж ты узнал обо всем, то должен был понимать, что мы тоже заняты делом. Гарри освободился бы через полтора часа, во время следующего тура. Все уже было подготовлено для этого, если бы вы не вмешались. Первая причина – вы никого не поставили в известность о смене своих планов, директор, Блэк постарался, чтобы сарказм в голосе не слышался чересчур явно. Да, ему требуется играть на нервах, но лишь до определенной степени, не обостряя конфликт. Дети считали, что им придется ждать минимум до лета. Именно поэтому, когда произошел тот несчастный случай с младшим Малфоем, Грейнджер через Римуса и Тонкс связалась со мной и попросила помощи. Она не могла ждать, понимала, что не выдержит так долго рядом с ним. И кто знает, к чему это может привести и кто может пострадать. И откуда вдруг такое доверие? Поинтересовался Аластер с подозрением. Я читал полгода назад то интервью у Скитер, где она в том числе говорила и о тебе, что не ей судить о степени вины, все должен решать суд. И внезапно такие перемены. Вы не могли устроить все это за 10 дней, она наверняка связалась с тобой самое меньшее месяц назад, еще до окончательного вердикта суда. Возможно, девочка решила, что я – меньшее зло, единственный близкий Гарри человек, которому не наплевать на него, который согласится помочь. Если вспомнить все, что он мне о своей подруге рассказывал, на ее первом курсе и учителям, и старостам было искренне наплевать, где она и что с ней, и это совсем не они спасали ее от тролля. На втором курсе сколько месяцев длились эти нападения на маглорожденных, с которыми никто ничего не мог сделать. На третьем он усмехнулся и покачал головой, прежде чем закончить фразу, скажем честно, в Хогвартсе не слишком утруждали себя с моей поимкой. Так что можно понять, почему она научилась полагаться на себя, а не на учителей, не так ли? В этот раз она попросила меня о помощи. Я, поняв, что же произошло, не смог отказать. Если бы она знала, что вы тоже осознали всю опасность и решили действовать раньше, возможно, и не стала бы писать еще неоправданному преступнику письма. Директор, вы же говорили с ней. Профессор МакГонагалл, вы ее декан. Грюм, вы курируете ее клуб и проводите рядом достаточно времени. Неужели все вы не замечали, в каком девочка состоянии последние недели? Она за любую возможность была готова ухватиться, только бы все это закончилось. А вторая причина вмешаться, спросила Минерва, словно проигнорировав его упрек. Или их было больше? Вторая причина, он вновь перевел взгляд на Дамблдора. Сейчас начнется самая опасная часть игры. Давайте говорить на чистоту, вы бы не справились, директор. Не знаю, какой у вас был план на сегодня, но вы с самого начала знали, что в голове у Гарри кусок чужой души, ведь так, знали и ничего не сделали. Не смогли, не захотели или не рискнули, уже не важно. Разве что спрятали его в обычном мире, где ни один посторонний целитель его не осмотрит и не обнаружит ничего неправильного. Маглы же лечат душевные болезни, но вот работой с душой не занимаются. Вы не смогли освободить его за все эти годы, не вижу причин, почему смогли бы сегодня. Может быть, сумели бы выгнать врага, но где гарантии, что он не смог бы влезть туда снова? А на что еще способна эта метка? Гарри так получил часть его способностей, а что, если и какую-то часть его характера, его безумие, если бы дальше стало еще хуже, в любом случае, он и дальше бы оставался приманкой для Риддла, а значит, и фигурой в вашей игре, оставался заложником, а теперь все это не важно, мальчик свободен, больше у лорда власти над ним нет, именно это было основной причиной, почему Сириус вообще согласился на предложенный план с обманом, покрывать не слишком разборчивого в методах чистокровного, скрывающегося среди детей, он не горел желанием, тем более с немалым риском для самого себя. Однако на это придется пойти. И дело не только в том, что он может рассказать о них. Куда важнее, что самовлюбленный профессор действительно сдержал данное слово и избавил Гарри от крестража и духа Волдеморта, а ведь их уговор вступал в силу только в случае успеха. Блэк понимал, что другого такого шанса может и не представиться. Даже если духа удалось бы выгнать, согласно книгам по темным искусствам, пока существует хоть один крестраж, окончательно убить его нельзя, он будет возвращаться вновь. А значит, даже если бы удалось найти и уничтожить все другие, Гарри все равно навечно бы остался заложником, обеспечивающим безопасное существование темного лорда, либо же, если бы о ситуации узнали в министерстве и решили, что один уже почти взрослый парень, не самая большая цена за спокойствие целой страны. Ни Фадж, ни Скримджер, ни тот же старший Крауч вовсе не кровожадные маньяки, просто по своей прихоти жаждущие крови ребенка, однако все они – политики. Им нужно расставлять приоритеты правильно. И директор – тоже политик, как бы он ни любил говорить обратное. И положение, при котором вопрос «жизнь Гарри или жизнь Волдеморта» больше не может ни перед кем из них возникнуть, это стоило блефа и даже открытой лжи. «И я бы хотел знать, как это было проделано», — скромно произнес Дамблдор. «Полагаю, что имею на это право. Семейный ритуал, наша собственная разработка», — ответил Сириус. «При всех моих ужасных отношениях с роднёй, меня ведь пытались когда-то готовить как наследника, в том числе учите нашим собственным изобретениям и методикам. Мало что из этого получилось, как вы прекрасно знаете, но вот при необходимости вспомнить нужное мне удалось. Пришлось порыться в памяти, в прямом и переносном смысле, изучить некоторые книги, но я считаю, что результат того стоил. Дух изгнан из тела, Крестраж, если это все-таки был он, уничтожен. Если бы нам повезло чуть больше, достали бы и остальные, но такого безумия, как несколько якорей сразу, никто ожидать не мог. Я, может, и не профессор в темных искусствах или зати, но даже я знаю, что решавшиеся на этот ритуал сумасшедшие никогда не создавали более одного крестража за раз. Цена слишком высока. Подробности вашего ритуала, также скромно попросил директор, или приказал. Нет, ответил Сириус твердо, не меняя ни позы, ни выражения лица. Я ничего не расскажу. Ремус и дети тоже. Я взял со всех клятву, не непреложный обет, конечно же, но я советую нет, я прошу не пытаться на них давить, результат того никак не стоит, это моя тайна, моей она и останется. Регулуса и родителей больше нет в живых, кузин этому не учили, а портреты и призраки вам ничего не расскажут, не так ли, уважаемый предок, спросил он, повернувшись и кивнув портрету Финиаса Блэка. Именно так, мой нерадивый потомок. Недовольно ответило изображение хмурого волшебника. «Я не припоминаю подобного ритуала в нашей библиотеке, но если он был создан, то уж точно не мне и не таким, как я, решать, как же им распорядиться. А если он понадобится?» – начал Ластер. «Не понадобится», – отмахнулся Сириус, перебив его. Это было грубо, учитывая их разницу в возрасте и положении. Но сейчас ему требовалось играть именно так. Четыре других крестража, неживые, всего лишь зачарованные предметы. Уверен, с их уничтожением вы справитесь куда лучше, чем смог бы я. 4. Несмотря на выдержку, директор не смог скрыть удивление. Учитывая его опыт, скорее всего, он намного лучше разбирался в темных искусствах и создании крестражей, понимал, как это делается, а также, какова цена и сколь велика сложность магии такого уровня. Наконец, когда пауза затянулась, он произнес: «Пускай так, но все-таки я спрошу, почему, не хочу показаться грубым», Блэк понял вопрос, и ответ у него уже был готов. «Но мне кажется, вы заигрались. В тайны, в заговоры, в спасение мира. Вы не доверяете другим, но ждете доверия в ответ. Директор, вы ведь не рассказали Гарри, что Реддл так интересуется им из-за осколка собственной души, ничего вообще не объяснили, не сказали, почему именно он в такой опасности, отделались отговорками, когда он едва не погиб в вашем подземелье, ему было всего 11, от этого зависела его жизнь», перебил его Блэк, уже не играя. «Он должен был понимать, что его ждет, должен был готовиться, если уж не в ваших силах избавиться от этой метки. Он обязан был опасаться Крауча, обязан был опасаться меня, знать, что стоит на кону и чего ради его жизнь понадобилась этому психопату, что он, его страховочный трос, и более того, запасное убежище для духа, а вы успокаивали его отговорками. Ты ничего не знаешь, Сириус», вздохнув, печально произнес Дамблдор, добавил вдруг, «и я тоже знал не все, но если ты так хочешь откровенности, часть души не была той причиной, из-за которой Том заинтересовался Поттерами и начал охоту на Гарри, это стало важно уже потом, после его первой смерти, и дело все еще не только в душе, даже сейчас, если вы и в самом деле уничтожили Крестраж, проблема не устранена, как и причина его интереса именно к этому ребенку». «Что?» Сириус совершенно искренне растерялся. Он планировал этот разговор, расписывал и проговаривал про себя разные варианты ответов и реакций, но такого никак не ожидал. На мгновение он даже вновь почувствовал себя студентом, вызванным после очередного происшествия к директору, и ему вновь нечего возразить на аргументы старого волшебника. «Существует пророчество, согласно которому Гарри может победить темного лорда, и Том об этом знает, хотя и не во всех деталях. Именно поэтому он охотился за Поттерами, именно поэтому он лично пришел к ним в дом. Я даже не исключаю, что именно поэтому он и погиб тогда, совершив какую-то ошибку. Ты так хотел правды и откровенности, Вот тебе правда. Твой крестник, мальчик, которому еще не исполнилось и 15, может победить, без преувеличения, сильнейшего темного волшебника нынешнего поколения. И тот об этом давно знает. Но что теперь ты с этой правдой станешь делать? Спросил он вдруг, без осуждения, без насмешки, словно его, как наставника, в самом деле интересовал способ, которым ученик будет решать поставленную задачу. Так, Блэк сел на стуле прямо, растрепал длинные волосы, заставляя себя взбодриться и на время забыть про сон и усталость. Сейчас нужно сосредоточиться. Пророчество – не та вещь, с которой даже волшебники часто имеют дело, и тут есть множество своих нюансов. Так какая там точно формулировка? Победит, может победить, должен, обязан, в той версии, которая известна тому, сказанное ближе всего к может. Но ему и этого оказалось уже достаточно, одной лишь возможности. В полной версии, которой он не знает, сказано, что ни один из них не сможет жить спокойно, пока жив другой, из чего следует, что Гарри сам должен убить Риддла, что вы должны убить Риддла, или я, или его просто собьет автомобиль, и после этого Гарри сможет жить спокойно. В любом случае, эта откровенность, которой ты хотел, произнес директор, не прокомментировав предложенные им варианты. Очевидно, он остался при своем мнении о сути пророчества, однако это неизбежно, все они обычно крайне туманны и допускают множество прямо противоположных толкований. Обычно остается только выбрать наиболее понравившийся вариант, иногда даже удавалось подтолкнуть пророчество к исполнению именно нужным образом. Впрочем, в данном случае Блэк тоже остался при своем мнении, насколько ему позволяла имеющаяся информация. А значит, при необходимости толкать пророчество он будет так, как сам считает правильным, или так, как посчитает более подходящим Гарри. Потому он произнес медленно, перед этим покачав головой: «Я ценю это, но вы опоздали на несколько лет, директор. Как только Гарри очнется, я расскажу ему все, и только он будет решать, что же делать дальше, нужны ему ваши игры или нет. Он уже вырос, прекратите считать его, и всех нас маленькими детьми. Детям ведь свойственно шалить. В следующий раз шалость может и не получиться». «Это угроза, Блэк?» – спросил Аластер с искренним интересом, переводя взгляд с него на директора. «Предупреждение. Судя по рассказам Гарри, мисс Грингер, девушка для своих лет очень разумная и даже излишне осторожная после известных вам событий. Но и она из-за вашего игнорирования, из-за того, что не понимала ситуацию, дошла почти до срыва, обратилась к крайним мерам, пойдя на сговор с преступником». Он ткнул себя пальцем в грудь, затем сделал это еще раз и сказал, как 1,5 года назад сам Гарри отправился в лес в руки убийцы, не понимая, что его может ждать и какого масштаба на него идет охота. В другой раз эти игры в таинственность могут закончиться чьей-то смертью, когда дети опять решат, что раз им никто не доверяет, стоит взять инициативу в свои руки, раз уж именно им грозит опасность. Тогда почему вы в этот раз их не остановили, Сириус? Негромко спросила МакГонагалл. Если вы поняли, насколько ситуация серьезна, потому что я не был уверен, не попытаются ли они что-нибудь устроить сами. У меня хотя бы в запасе был подходящий ритуал. У них только очень много энтузиазма. Там ведь, насколько я понимаю, только Грингер хотела спасти Гарри, двое других, не дать пострадать из-за этого уже ей. О разумных решениях речь там уже не шла. Ты мог поставить в известность любого из нас, строго произнес директор. Теперь же он кивнул своему Фениксу. Тот исчез в яркой вспышке, но уже через несколько секунд возник у стола, бросив на него несколько листов пергамента, прежде чем вернуться на свой насест. Итак, данные первичного осмотра. Гарри Поттер. Перелом правой руки, трещины в ребрах, сильнейшее нервное истощение, глубокий обморок. Остальные нервное истощение, многочисленные травмы, очень опасный жар, болевой шок, магическое перенапряжение, кому неделя без магии, а кому и 3. Глядя на это, я задаюсь вопросом, кто взял на себя основную часть ритуала, вы с Люпином или дети, раз вы оба так легко отделались, или вы не понимали, насколько им будет тяжело участвовать в чем-то подобном хотя бы с вами наравне, осуждающе спросил он, внимательно глядя на Блэка. В любом случае, все это по твоей вине, Сириус, и вам очень повезло, что все не окончилось намного хуже. И что теперь, вернете в Азкабан за нападение на мальчика, который выжил? Спросил он с показной бравадой, в глубине души скрывая подступающий страх. Его и в самом деле могли вернуть туда, в это всеми проклятое место. Избежать теперь не получится никак, а Гарри останется здесь, без защиты. Грейнджер еще ребенок, Мерфи в первую очередь заботит только он сам, а не окружающие. Директор, вероятно, просто продолжит свои игры. «Это было бы неправильно», — произнес Дамблдор, покачав головой. «Может, и по заслугам, но неправильно. Официально это будет розыгрыш». Ученица с друзьями решила разыграть друга, для чего обратилась за помощью к двум большим знатокам шалостей, раз уж им в этот день повезло оказаться в школе. Те, по глупости, он выделил эту часть, с ней согласились. И в результате шутка зашла слишком далеко. «Минерва, передайте команде, чтобы нашли запасного игрока на сегодняшний раунд турнира. С Бэгманом и Краучем я объяснюсь сам. Похоже, элемент неожиданности не понадобится, и этот тур станет самым скучным из шести». «Значит, вы все-таки планировали ловушку во время соревнования?» — уточнил Блэк. «И что же это должно было быть? Я тоже имею право на свои секреты, однако готов рассказать. Дементоры. Участников планировалось разделить в своеобразном лабиринте, после чего к Гарри Поттеру были бы перенесены несколько дементоров. Раз уж Гарри и Том способны независимо друг от друга мыслить, эти существа и их ауры подействовали бы на каждую из душ по отдельности. Но Сириус содрогнулся, представив себе это во всех подробностях. Том, как бы он ни стал силен, все равно боится множества вещей. Макглов, меня, предательства, старости, бессилия, смерти, самих дементоров. Ведь они способны его уничтожить окончательно. Он помнит множество людей, которых предавал сам, пытал, убивал, калечил, помнит свои грехи и преступления. С другой стороны, Гарри не совершал плохих поступков, ничего, о чем бы он жалел, не творил зла, не отнимал чужих жизней, убежденно заявил директор. Он учился сопротивляться своему страху и смотреть ему в лицо, не отворачиваясь. Да, ты можешь назвать подобный метод даже пыткой, но Гарри бы сумел выдержать ее, сохранив свое сознание, а Том погрузился бы в бездну кошмаров. Это позволило бы нам отделить одного от другого, пользуясь подобным преимуществом. И хотя я осуждаю тебя за то, что ты сделал, вместе с тем я рад, что прибегать к такому методу нам не пришлось. Хорошо, помолчав, произнес Блэк. Если мы пока разобрались с этими секретами и заговорами, предлагаю перейти к самой важной теме, Криддлу и к тому, как он остался жив. Во время ритуала об этом удалось кое-что узнать. Сириус упомянул все, о чем услышал от Мерфи. 4 магических предмета, 3 из которых соответствуют по форме реликвиям основателей школы, их очень примерное расположение. В конце он снял с шеи медальон и произнес: «Когда вы вошли, мы с Римусом как раз вели спор. Один из крестражей, медальон, один из крестражей, где-то в школе. Эту вещь я нашел в убежище нашей семьи, и по словам нашего домовика, Регулус где-то добыл ее незадолго до исчезновения. Подробности Кричер рассказать отказался, говорит, таким был приказ брата. Совпадение маловероятно, но я сам несколько раз обследовал эту вещь всеми возможными заклинаниями и ничего не нашел. Возможно, сумеете вы», — добавил он, положив предмет на стол.